Глава 4. Инструкция к действию. Елена. Наша иномарка вырулила на проспект. Марина максимально оттянула ремень и теперь сидит посередине, держась обеими руками за спинки передних сидений. Крутит головой во все стороны. Интересно ей смотреть, что делается за пределами автомобиля. И без того большие глазенки еще больше распахнулись. Привыкла ездить на автобусах, а тут такая красивая машина едет по городу, и она сидит в центре, как королева. Я придерживаю кнопку за поясницу, хотя мне совсем не страшно за дочь. Дмитрий едет медленно, без рывков и обгонов. Веня, любитель быстрой езды и ненавистник улиток, путающихся под колесами его Лексуса, за такую скорость, как у Дмитрия, проклял бы водителя, а мне комфортно от такой поездки. «Итак, девчонки», — подает голос водитель, пристроившись в неторопливый правый ряд. «Какой у нас план действий? Как делаем из чудовища прекрасного принца?» Вопрос, конечно, относится к нам обеим, но я предпочитаю продолжать кайфовать. Зачеркнуто. Промолчать. Маринка всю эту кашу заварила, пусть и расхлебывает. Я в сторонке постою. «Для начала нам нужна информация обо всех существующих чудовищах», с важным видом заявляет дочь. «И где же нам взять эту информацию?» Наигранно удивляется Дим Димыч. «Как где? В книжках? В научной литературе? Исторической? Фантастической?» Я хмыкаю, закатив глаза, качаю головой. «Тоже мне умник нашелся. Моя дочь не настолько взрослая, чтобы знать все эти термины, а он разговаривает с ней на равных». «Сказочный». «Не понял. Ты что, сказки не читаешь?» — возмущается Маринка. В ее понимании не укладывается, почему многие люди не читают сказки, ведь в них есть инструкции к действию на все случаи жизни. «Давно читал. Забыл. Марина, скажи, пожалуйста, какую сказку мне надо прочитать для начала, чтобы превратиться в красавца?» «А, я знаю. Златовласку или Золушку. Угадал?» «О, боже!» Театрально закатив глаза, дочка звонко шлепнула ладошкой по лицу. «С тобой работать и работать. В Златовласке и Золушке нет чудовищ!» Поучительным тоном важно донесла до Дмитрия моя коза. «Там сразу прекрасный принц был». «Да, косяк. Что ж, я готов. Работай!» И добавляет. «Те». Намек на меня? Мне тоже участвовать в этом сговоре?» «О нет, только меня в свои делишки не впутывайте!» Подаю голос, пока эти двое не договорились до чего-то глобального. «Дим Димыч, все очень просто. Надо, чтобы тебя полюбила красивая девушка, поцеловала, и тогда ее поцелуй сработает». Вот черт, это была моя версия, а Маринка ее теперь втюхивает этому нахалу. Смотрю красноречиво на свою беззаботную дочь, посылаю мысли на свое возмущение ей в макушечку, но той хоть бы хны, даже не оборачивается на меня. Надеюсь, Дмитрий посмеется над ее словами, довезет нас до площади, и больше мы с ним не пересечемся. А то какое-то странное впечатление. Он на... меня, зачеркнуто, нас с дочерью производит. Нездоровое, притягательное. Действительно просто. Дмитрий поворачивает голову в сторону, очевидно осматривая перекресток, и я вижу его кривую ухмылку. Осталось найти красивую девушку, которая меня полюбит. А книжки тогда зачем читать и собирать информацию о чудовищах? Чтобы узнать, где живут такие девушки, которые смогут полюбить чудовище, то есть тебя. Надеюсь, в этом вопросе наши с Мариной советы вам не нужны? Встреваю в разговор ребенка и взрослого мужика, готового плясать под дудку моей малышки. Дмитрий, вы же наверняка знаете, где живут красавицы. Прям счастлива, что не вижу глаза нашего знакомого. Специально, наверное, за очками-авиаторами их спрятал. Еще и выражение его лица не могу увидеть в зеркале. Не думаю, что оно мне понравится. Боюсь, те красавицы живым не отпустят. И главное, чтобы от ваших девушек потом отбиваться не пришлось. Бурчит себе под нос Дмитрий. Читать-то мне что? О чудовищах и читайте. Парирую ему в ответ. Да, да, подхватывает Марина. Красавица и чудовище — то, что тебе нужно. У нас книга есть, правда, мама? Егоза поворачивается ко мне. «Мы же дадим Дим Димычу почитать?» И глазки щенячьи мне строят. «Нет, нет и нет». «Я найду, не волнуйся, Марина». Спасает меня Дмитрий. «Спасибочки». Язвит мой внутренний голос. Тайное общество. «Мам, ну обернись!» Маришка дергает меня за руку. «Не хочу». «Обернись, Дим Димыч сейчас уедет». Мы уже с ним попрощались. «Но ты же всегда утром оборачиваешься и машешь мне ручкой, когда в садике меня оставляешь». Дочь оборачивается сама и машет ладошкой новому знакомому. «С трудом держусь, чтобы, как в той песне, не оглянуться тоже. Посмотреть, не смотрит ли Дмитрий. Но я и так знаю. Смотрит. Спину прожигает. Аж мурашки по позвоночнику бегут. И затылок жжет. Машинально задираю подбородок. Походка ровная. Главное не споткнуться. Вот уж действительно. Чудовище. Наглый, самоуверенный, дерзкий. И, черт возьми, очень сексуальный, несмотря на уродство в половину лица и легкую хромоту. Интересно, что с ним случилось?» Едва вспомнив чужие жесткие губы, что накрыли мои, и язык, который самовольно ворвался в меня, как в ногах появилась предательская слабость. Ух, вот это поцелуй! Ни разу ничего подобного не испытывала. Даже с Веней не то и не так. Мысленно приказываю утихомириться, рою неугомонных сладостных бабочек в животе, стараюсь отвлечься от волнительного трепета в районе солнечного сплетения на поучительную лекцию. «Мариш, знаешь, некрасиво получилось, что мы Дим Димыча чудовищем назвали. Он мог обидеться. Но Дим Димыч же не обиделся. Значит, он хорошо воспитан, поэтому просто не подал вида, что ему обидно. Но внутренне, наверное, он очень переживает, что такой страшный. А я его совсем не боюсь». Беспечно хвастается и снова оглядывается. «Ну все, уехал». Разочарованно тянет дочка. «Оборачиваюсь тоже. Машины Дмитрия действительно нет». Чувствую облегчение. Все-таки целоваться и заглядываться на постороннего мужчину, имея жениха, это неправильно. Почти как измена. Если узнает Веня. «Мариш, давай мы никому не будем рассказывать, что познакомились с Дим Димычем. Даже бабуле?» «И бабуле тоже». «А почему?» «А как объяснить, что образцовая, до сегодняшнего дня я считала себя образцовой, мать, член родительского комитета в детсадовской группе дочери, ассистент кафедры иностранных языков престижного института, Елена Владимировна Семиранова целуется с незнакомцем на глазах как минимум двух десятков людей в лучшем кафе города. Надеюсь, никто видео не снимал? Пусть это будет нашей маленькой тайной, ладно? Секретик, о котором никому нельзя говорить. У нас с тобой будет тайное общество, о котором никто не должен знать? Точно, тайное общество. Круто. А можно мы возьмем в наше тайное общество Сеньку? Неа. А Павлика? Нет. Смеюсь. А почему? Потому что в нашем тайном обществе только два человека. Ты и я. Маришка на несколько секунд задумывается. А мы можем с Сенькой и Павликом сделать свое тайное общество? Конечно, можете. Только у вас будут свои собственные секретики, о которых никто не должен знать. И даже я. Естественно. Важно, заключает дочь. Принцип она поняла. Чувствую, идея с тайным обществом захватила мою дочь с головой. Всю оставшуюся дорогу до дома она задумчиво. Наверняка разрабатывает стратегию по созданию тайных обществ. Не удивлюсь, если завтра весь детский сад будет разделен на многочисленные тайные ячейки. Мы подходим к нашему дому, когда Марина снова сыплет вопросами, от которых я, мягко говоря, опять теряюсь. «Мам!» «А Дим Димычу можно рассказать о нашем тайном обществе? Секретик же о нём?» «Не знаю. Наверное, можно». «Ух ты! Давай ему позвоним. Прямо сейчас». «Мариш, у меня нет его номера». «А как же? А почему?» Настроение дочки внезапно меняется. Вот-вот заплачет моя кнопка. Останавливается на ступеньке у нашего подъезда. Вырывает ручонку из моей. «Мы же договорились найти ему красавицу». Хлопает на меня ресничками с немым укором в мокрых глазах. Ух уж эти эмоциональные качели. 33 раза за день, а еще солнце не село. Присаживаюсь перед Мариной на корточке, поправляю цветные резиночки на кончиках пшеничных косичек. «Я думаю, теперь Дим Димыч справится без нас. Ты же подсказала ему, какие книжки он должен прочитать». «Ну, мам...» Губёшки дрожат. «Не волнуйся, солнышко. Если у него не получится, то он наверняка найдет способ связаться с нами, чтобы спросить совета». «Правда?» «Честное мамино слово.